4. Батальон гвардейцев охранял Днепровские ворота. Не от русских, а от французов, стремившихся войти в город. Азарова и Данилова, одетых в форму наполеоновских драгунских офицеров, остановили. «Господин майор», — обращаясь к старшему по званию, — сказал лейтенант, начальник караула, — «приказ маршала Даву никого не пропускать в город». «Доложите вашему командиру, лейтенант, прибыли офицеры специальной инспекции кавалерийских частей. Нас дожидается бригадный генерал Перментье». Азаров говорил легко, словно повторял эти фразы каждый день, хотя все только один раз в жизни слышал о генерале Перментье. Лейтенант переменился в лице. Всего 2 часа назад он задержал ворот капитана, который тоже представился офицером спецкомиссии. Почему-то капитан показался подозрительным. Лейтенант велел гренадерам проводить его командиру батальона. Больше капитана он не видел, а вот командир появился 5 минут. Взбучка, которую он устроил лейтенанту, носила образцово-показательный характер. Бедный офицер так и не смог понять, за что ему досталось. Он ведь не читал бумагу с подписью Наполеона, которую командиру батальона предъявил капитан. Но понял, что со специальной инспекцией лучше не связываться. «Прошу вас, господин майор, и вас, господин капитан», — добавил лейтенант, обращаясь к Данилу. Сразу за воротами пришлось спешиться. Подняться на соборный холм с седоками не смогли бы даже хорошо подкованные лошади. Ударившие морозы покрыли дорогу сплошной коркой льда. Данилов и Азаров надели рваные и грязные тулупы, которые снимали, подъезжая к воротам. Смотав головы шарфами, они стали похожими на многих других офицеров, узнав за последнюю неделю, что такое настоящий русский холод. «Что с лошадьми делать станем?» «Просим. Не жалко, французские». Рваные тулупы составляли важную часть амуниции. И тепла прибавляли, хорошо накидывались поверх мундиров. Невзрачные с виду они выполняли функцию походных сумок. В разные места были зашиты сухари, сыр, вяленое мясо, фляги с водкой. Через проеху в борту Николай мог мгновенно выхватить пистолет. То, что позаимствовал у французских лазутчиков. 2 дырки на полах и в самом деле являлись всходами в карманы с патронами. Теплое шерстяное белье, надетое под мундир, было явно не лишним. Ночью морозы достигали 15°. Основной план предполагал, что разведчики проведут в Смоленске приблизительно 30 суток. Все это время будут ходить, смотреть, запоминать. Главная задача — понять, что с ними делает Наполеон. Отход из города предполагал маневр, выражающий словами «как получится». «Я знаю, что подумал», — Азаров говорил по-французски лучше некоторых парижан. «Вот здесь отличное место для памятника. Прямо на входе в город. Никто мимо не пройдет». Андрей показал на ровную площадку у подножья соборного холма, немного возвышавшуюся над воротами. На ней стояла батарея полуфунтовых единорогов. Трофейные орудия еще были у французов. «Ты считаешь, что за эту разведку тебе поставят памятник?» «Ну что ты?» — Азаров смутился по-настоящему. «Скажешь тоже. Кутузову». — «Ладно, запомни место», — проговорил Данилов. — «Батарею надо будет гаубицами уничтожить, то она как кость здесь в горле. Да и надо бы место для памятника расчистить». Николай негромко рассмеялся, уже преодолевший смущение, Андрей улыбнулся в ответ. Друзья свернули направо и двинулись в сторону Пятницких водяных ворот. Пройдя немного дальше в сторону, полезли вверх по Резницкой. Подниматься казалось очень трудно. Дорога завалена трупами лошадей. Поскольку эта часть города была всегда деревянной, то она сгорела еще во время августовского штурма. Пологий овраг, именуемый западным логом, по дну которого шла улица, переслужил грандиозной свалкой, куда сбрасывали все без разбору. Через полчаса выбрались на Сенную площадь, так никого и не встретив. Французы предпочитали передвигаться по улице Соборной горы, по вновь отстроенному мосту через сухой лог, перебираться на Молоховскую. На площади друзья никого не заинтересовали. «Да, мой капитан, в этом городе ты великолепно знаешь все помойки». «Когда я был здесь последний раз...» «Верю, поспешно», — сказал Азаров, улыбаясь. «Однако хочу обратить внимание на другое. Сколько позиций для батареи, видишь? С площади на нижнюю часть города открывался отличный вид. 5-7, может, 10. А сколько орудий в поле твоего зрения?» Только батарею ворот. А если у них больше нет орудий? Есть, конечно. Только нам все равно. Раз пушек нет на позиции, то не собираются ее оборонять. Нам что нужно? Понять, будет ли Наполеон сражаться за Смоленск. Считаешь, что этого достаточно? Конечно, нет. Наше дело сведения доставить. А фельдмаршал пусть выводы делает. Пара часов ушла на то, чтобы облазить нижнюю часть города. Пришлось снова спуститься к Днепровским воротам, теперь уже через Соборный холм, хотим опять подняться наверх по Егорьевскому ручью. Орудия попадались, но не в тех местах, где их можно было быстро выкатить на хорошие позиции. День начал клониться к вечеру, когда друзья добрались до Никольских ворот. Верхнюю часть города они решили осмотреть особенно тщательно. От восточной стены до Королевского бастиона Николай и Андрей нашагали немало верст, но за это время ими никто не заинтересовался, кроме лейтенанта Днепровских ворот. Войск в городе было немало, еще больше располагалось в петербургском предместье. Говорить, что у Наполеона нет армии, пожалуй, не стоило. Одна только старая гвардия, размещенная хоть и тесно, но все-таки в человеческих условиях, составляла 30 тысяч человек. Но, видимо, только она являлась боеспособной частью французского войска. Все или почти все остальные дивизии корпуса были изрядно потрепаны, измотаны до предела и деморализованы. И потому никому не было дела двух офицеров, натянувших рваные тулупы поверх мундиров и бесцельно бродящих по городу. На одной из улиц путь неожиданно преградили гвардейцы. Азаров приготовился было козырнуть именем генерала Перментье, когда Николай, резко ускорив шаг, вышел вперед. «Мы ищем свой полк!» — прохрипел он. «Здесь нет кавалерийских полков!» — вежливо решительно ответил гвардеец. Данилов спорить не стал. Повернулся и дернул Андрея за рукав, чтобы тот не начал выяснять отношения. «Идем, Андре!» И Азаров молча подчинился. «Что случилось?» Почти шепотом спросил он, когда друзья отошли. «Обернись, только смотри не на гвардейцев, а на крыльцо за их спинами». Несколько секунд назад Данилов узнал человека, вышедшего из двери одного из немногих хорошо сохранившихся домов. «Черт побери!» Азаров изо всех сил постарался, чтобы восклицание не получилось громким. «Идем, идем. Ты бы сгорбился, а то как башню в стене торчишь. Что видел?» Он что сказал генералу и пошел вслед за нами. «Узнал нас? Вряд ли, по-моему, просто по ту сторону». Чуть подволакивая ногу, чтобы изменить походку, Данилов шел мимо разбитого кирпичного дома. Николай помнил его. До прихода французов это было прекрасное двухэтажное здание, лепнины которого часто заставляли прохожих останавливаться. Сейчас торчали только остовы стен, а в втором этаже догадаться можно было только по большому количеству битого кирпича. Свернув за угол, Николай в первый же проем залез внутрь дома, набитый всяким мусором, который забрасывал сюда, когда расчищали улицу. Потому здесь никого не было. С огромным трудом Николай добрался до бывшего окна. «Андрей, найди путь отступления», — доставая пистолет, сказал Данилов. «Назад не получится. Видел там у костра, сколько солдат сидит». Азаров молча полез в дальний угол дома, пробираясь между обрушившихся стропил. Через полминуты он показал жестом, что около него хороший выход из развалин. Николай осторожно выглянул на улицу и тотчас же отпрянул обратно. Он уже слышал шаркающий звук, который издают сапоги, когда хозяин их идет по скользкому льду. «Мы возвращаемся во Францию. Это ничтожество, интендант Сиоф развалил все дело. Здесь нет ничего. Ни провианта, ни фуража, ни вина. Где запасы пороха, ядер, свинца? Где армия может отдохнуть, чтобы дать противнику решительный бой? Я догадался, Ваше Величество, что мы не останемся здесь ни одной лишней минуты, когда вы велели расстрелять его. Ты всегда был догадлив, Луи. Но последнее время ты мне не нравишься. Словно обижен, хотя поводов обижаться у меня больше. Или я не прав?» «Прав он. Во всем прав. Если бы не Наполеон, кем бы был Луи в этом мире? Сиротой, мечтающий отомстить англичанам за смерть родителей. Солдатом французской армии, который, если повезет, станет лейтенантом. Если б не сосед, разве он научился бы так драться или стрелять? Кто, кроме Бонапарта, мог вооружить его таким сказочным оружием? Да и кто в этом мире может так разговаривать с императором Франции? Все, что у Луи есть, не могло появиться без его воли, и Коронелли понимал это отлично. Он служил императору искренне и преданно, готов был служить дальше, вместе переживая победы и поражения, но что-то сломалось после того убийства русских пленных под Джацком. Коронелли видел много крови. Тысячи убитых, сам уничтожил не одну сотню врагов, но это была война. Да, случалось, что расстреливали пленных, но не забивали, как скот на бойне. А Наполеон это совсем не волновало. И Луи чувствовал, как между ними все расширяется, трещина, непонимание. Несмотря на то, что он никогда не сможет забыть, кто для него Бонапарт. Может быть, от того, что всегда знал, есть грань, отличающая солдата от убийцы, порой очень тонкая, но четкая, ясно видимая теми, кто не желает ее переступать. Да, я виноват, Ваше Величество. Князь Данилов опять ускользнул, но это случайная удача. А ты потерял очередного офицера. Сколько их осталось? 9. Уже почти половина. А Данилов все еще жив. Где он, может быть, в 200 шагов от моей резиденции? Постой, откуда 9? Разве не 8? Ришар, который получил ранение при Бородино, вернулся из лазарета. Правая рука, к сожалению, малоподвижна, но левая он справляется и с пистолетом, и со шпагой, и штуцер тоже может стрелять, только перезаряжает медленно. Наполеон слушал немного рассеянно, словно думал о другом. Так казалось. Мы говорили о возвращении. План есть, но мне нужен Бобруйск. Зачем? Из-за моста. Но по такому холоду Березина замерзает, ее может перейти в любом месте. Нет, лед еще очень тонок. Но даже не в этом дело. Мне нужно оторваться от преследования русских. Если мы возьмем Бобруйск, то гарнизон, который можно оставить зимовать, там будет заноза сидеть у них в тылу. Он затормозит наступление противника. Мы вернемся во Францию. Весной вернемся с новой армией. Да, только нужно взять крепость. Насколько я понимаю, ни дивизия Домбровского, ни оставленная при нем кавалерия ничего сделать не смогли. Мы возьмем ее с помощью твоих офицеров, Луи. Когда мне отправляться? Тебе нет. Поедет только половина группы. Ты останешься здесь. Пока еще князь Данилов жив и охотится за мной. Нет, на Булю. Охотится он скорее за мной, — подумал Коронель. Только убедить тебя в этом мне не удастся. Ну, раз ты так настаиваешь, пусть будет так. Мне хочется и самому найти Данилова. Крепость цела, — продолжал Наполеон. Мы обошли ее. Дивизия Домбровского лишь присматривает за гарнизоном. Русских там осталось всего с 10 батальонов. Но прямым штурмом крепость не взять. У них несколько сотен орудий. Бобруйск поедет Доминик. В письме я напишу, что невыполнение его приказа будет означать расстрел для любого, включая самого Домбровского. Твои офицеры, Луи, должны проникнуть в крепость. И сделай так, чтобы во время штурма ворота оказались открыты, а лучше совсем без штурма. Просто ночью тихо войти в город. Мне нужен Бобруйск целый и невредимый, или почти невредимый. Я понял, Ваше Величество. Могу исполнять? Да, к ночи жду тебя с докладом. На лестнице Луи встретился с Перментье. Почтительно вытянувшись перед генералом, тихонько, чтобы никто не услышал, скомандовал за мной. Необходимо поговорить с Шарлем. Коронель кратко изложил задачу. Он заканчивал разговор, уже выйдя на крыльцо. Необходимо все сделать быстро. Сопровождающий отряд ничего не должен знать. От Орша они поют сами. Не забудьте взять письмо у императора. Сейчас пишет его. Группа будет готова через 1,5 часа. Надеюсь, за это время вы справитесь. Справлюсь, какие еще будут распоряжения. Это все. Их разговор со стороны видело несколько офицеров. Любой из них был уверен, что начальник инспекции кавалерийских частей генерал Перментье отдал приказание своему заместителю, который немедленно отправился его выполнять. Коронелли шел по скользкой улице, размышляя. Армия рассыпается, как карточный домик. Еще недавно в Москве мы обсуждали, как лучше добивать покоренную Россию, потерявшую свою древнюю столицу. Сегодня мы даже не можем закрепиться в Смоленске, потому что через 2 недели и сдохнем здесь от холода и голода. Да и разве это армия? Как можно воевать с такими? Взгляд скользнул по бредущим впереди фигурам, одетым в какое-то грязное рванье. Один явно из гренадеров, только сгорбленный, словно пушку несет. другой идет в раскоряку, будто наперил трой кальсон. Коронели поскользнулся и выдал замысловатое ругательство, которое, несомненно, могло устоять на ногах. Оглядевшись, он пришел к выводу, что другая сторона улицы менее скользкая. На противоположном тротуаре Луи пытался восстановить ход мысли. Он вспомнил, что думал об армии двух отдельных ее представителей, которые неизвестно куда пропали. Но поскольку Коронелли хватало проблем без этих оборванцев, то он сосредоточился на своем отряде, который нужно поделить. Знание языков всегда хороший, близкий к абсолютному слух. Хотя на этих улицах хватало разных шумов. Именно он помог выделить один очень характерный звук, который Коронелли никогда бы ни с чем не спутал. Так щелкал только взводимый курок пистолета «Бусто». Мысли понеслись и выстрелились в цепь раньше, чем глаз успел моргнуть. Все пистолеты на месте, в отряде, кроме одного, того, что воронил Ришар на Бородинском поле, когда Данилов прострелил ему руку. Фико потерял ташку с зарядами, когда драгуны поливали лес свинцом. Князь был среди них. Два оборванца, когда только раньше смотрели глаза, не французы, это Данилов с Азаровым. Но если скорость движения мыслей не ограничена, у мышц есть предел. Луи вытанцовывал на скользком льду испанский, венгерский, японский гапак, жалеешь о том, что на нем нет шкуры. Но кто мог знать, что в резиденцию императора нужно ходить, надевая стальную защиту? Коронелли понимал, что шансов у него почти нет. От выстрела Азарова он, скорее всего, увернулся бы, но Данилов с 15 шагов не промахнется. Без перехода, прямо из приседа, в котором Луи оказался на долю секунды, он рванул к углу дома. Но в тот момент, когда лишь мгновение отделяло его от спасительного поворота, стал как вкопанный, надеясь пропустить пулю перед собой. Это не помогло. Данилов, спуская курок, успел довернуть руку. Однако ноги Коронеля не устояли, и движение получилось столь же естественным, потому что пуля прошла в вершке от головы. Брызнувшие крошки кирпича посекли щеку. Казалось, потерявший опору Луи не успел долететь до земли, как вновь отпрыгнул в сторону и исчез за углом. «Окружить дом!» — кричал он во все горло солдатам у костра. Те слышали выстрелы, а потом довольно расторопно порасхватали ружья, стоящие в пирамиде. Но все равно на это ушло немало времени. «Взять двоих в рваных тулупах!» Вбежавших на задний двор разрушенного здания солдат встретили два кавалерийских офицера, одетых не по погоде. Но мундиры их выглядели вполне добротно. «Быстрее! Быстрее!» — кричал высокий, размахивая пистолетом. «Заходи с этой стороны!» В общей суматохе никто не заметил, куда подевались кавалеристы. Найденные в развалинах грязные тулупы солдаты не сочли нужным показывать офицерам. Отберут еще. Обнаруженные в карманах провианты и водка доставили немало радости, а непонятные цилиндрики были выброшены от греха подальше. Пятое. «Сдохнем мы здесь от холода, князь!» «Да и поесть бы не мешало», — в тон отозвался Данилов. «Я бы от чарки водки не отказался», — Николай усмехнулся. О чем он жалел по-настоящему, так это о том, что успел выхватить из кармана тулупа только одну горе-зарядок в пистолет. 5 штук. Но, разумеется, о промахе с такой короткой дистанции. Уйдя через дворы на соседнюю улицу, где множество солдат сидело у костров, друзья поняли, что здесь никому нет дела до отдельных выстрелов. Тогда и решили, что повода для мгновенного бегства из города нет. Вряд ли сейчас поднимут всю армию ловить лазутчиков. Знал бы Данилов, как он себя недооценивает. Вернувшись в резиденцию императора, Коронелли доложил Наполеону о нападении. «Я говорил, что находится за мной. Уже подобрался к резиденции. Не совсем уверен, что это Данилов. Я не видел его лицо. Ты видел фигуру. А пистолет? Стреляли из какого пистолета? Мог ошибиться. Нет, это он, и только он. Конечно, — подумал Луи, — здесь император прав. Только охотится Данилов не за Бонапартом. Если вот цель Наполеон, зачем стрелял в меня, чтобы себя выдать? А переубедить императора невозможно. Лишь когда тот дал гвардейцам указание абсолютно никого не упускать из города до утра и начать розыск лазутчиков, Коронелли спросил, а как Доминик уедет в Бобруйск? «Никого, кроме офицеров специальной инспекции кавалерийских частей», — уточнил приказание Бонапарта. На королевском бастионе никаких признаков приготовления к серьезной обороне увидеть не удалось. Ночь стремительно опустилась на Смоленск. Похолодало еще больше. Ну что, можно возвращаться? Азаров действительно замерз, хотя передвигались друзья быстро. Вернуться можно, только что доложим Кутузову. Что, к обороне французы не готовятся? Но это пока. Стены есть стены. Пушки выкатить — дело несложное. Нам найти неопровержимое доказательство, что в Смоленске французы не останутся. Тогда нужно спросить у Наполеона. А я куда, по-твоему, шел? Гвардейцы не пустили, не хочет он на вопросы отвечать. Тогда пошли греться, пока думать будешь. Куда? В костру? Азаров легко выдернул из-под кучи битых кирпичей обломок бревна, которые не могли достать другие охотники за топливом. С этим, я думаю, нас везде примут. Легко вскинув деревяшку на плечо, Андрей зашагал вдоль улицы. «Стой!» — воскликнул Данилов. «Что? Давай я, а то покажется странным. То капитан прогуливается, майор брёвна таскает. На воду дуешь. А вдруг ты в плечо раненый?» У костра, что очень удивил разведчиков, сидели в основном офицеры. «Добрый день, господа!» — бодро сказанная Азаровым фраза не вызвала ответного энтузиазма. Но губить никто не решился. Откашлявшийся лейтенант проговорил хриплым голосом. «Бревно — это хорошо, но до утра все равно дров не хватит. Я думаю, можем найти еще пару. Скажите, господа, а еды у вас случайно нет?» «Чего нет, того нет, ни еды, ни водки. Тогда нам не понадобится бревна. До утра мы помрем с голоду». «Это не лучший исход», — рискнул вмешаться в разговор Данилов. «Надо что-то делать. Мы попробовали. Нам чуть не выдали по 20 палок». «Расскажите». Данилов словно почувствовал, что сейчас услышит что-то очень интересное. «В доме, что за квартал отсюда, живет Викон де Пюйбюск. Он отвечает за снабжение армии провиантом. Мы хотели пройти к нему, чтобы просить выделить хоть немного продуктов, но его охраняют гвардейцы. Нам даже не дали войти в дом, где находится его квартира. Обещали наказать, если придем еще раз». «Так что собирается делать дальше?» «Пока мы ждем». Виконт вместе с гвардейцами отправился к винному магазину. Говорят, там караул из итальянцев и немцев. Они сами выломали двери и напились. Так может, пойти туда и выпить вина, раз уж у нас нет хлеба? Выпить, может, и удастся, господин майор, но дожить до утра вряд ли. Даву приказал расстреливать всех, кого найдут на складах. У нас другой план». «Какой же?» «Скоро Виконт вернется. Можно попробовать залезть к нему через окна, чтобы поговорить. Должно же быть хоть какое-нибудь человеколюбие. Господин майор, может, вы возглавите нашу делегацию?» «Почему бы и нет?» — отозвался Азаров. «Рискованный ход, но верный. Запасы провианта могут рассказать о планах противника намного больше, чем расположение пушек на позициях». Вскоре друзья вместе с французскими офицерами пробрались в квартиру де Пюйбюска, вымыв окно. Измотанный бессонницей Викон проявил выдержку и не стал вызывать охрану. «Господа, не могу вам помочь. Запасы провианта ограничены, я уже ничем не распоряжаюсь сам. Все разделил личный император. На всех не хватает, полностью удовлетворена только гвардии и саперные батальоны». «Но почему саперные батальоны?» — горячились офицеры. «Разве артиллеристы и пехотинцы хуже воюют?» «Им предстоит много работы. Завтра с утра саперы начинают подводить мины. По приказу императора все башни крепости будут взорваны». «Главное сделано», — подумал Данилов. «Теперь нам есть что ложить Кутузову». Но мольбы офицеров все-таки возымели действие. Викон дрогнул. «Хорошо, господа. Сейчас я распоряжусь, вам выдадут немного хлеба». «Господин де Пюйбюск», — лейтенант даже прослезился, — «вы так добры. Мы никогда не забудем вашего человеколюбия. Особенно, если через час меня расстреляют за доброту». Около полуночи Данилов с Азаровым подошли к Днепровским воротам. Караул еще не сменился, лейтенант узнал их. «У нас строжайший приказ никого не упускать из крепости», — доверительно сообщил он. «Но на вас он не распространяется. Специально оговорено, что офицеры инспекции кавалерийских частей должны проходить беспрепятственно. Сейчас я распоряжусь открыть ворота». «Как здесь у вас? Тихо?» «Теперь да. Ворот никто не ломится. Вот у конюшен постоянный шум. Мне кажется, там выводят лошадей и забивают их на мясо. Наверное, по этому поводу». Азаров мрачно посмотрел на не в меру разболтавшегося лейтенанта, и тот стушевался. У конюшен действительно хозяйничали мародеры. На офицеров никто не обратил внимания. В общей неразберихе они выбрали жеребцов, оседлали их и отправились в путь. Шестое. Командир егерского полка майор Горехвосту был разбужен фельдфебелем далеко за полночь. «Ваше высокоблагородие, французов поймали!» «И что? До утра не мог потерпеть. Мы теперь каждый день по сотне ловим!» Сонный майор был недоволен. Выспаться удавалось редко. «Так это не такие французы. Они сами на нас вышли. Шпаги отдали по требованию, чтобы мы немедленно доставили их командиру полка. Я говорю, отдыхает командир, они ничего, потом отдохнет. Нет, говорю, только утром велел не будить. Ермаков на них ружье наставил, чтобы не буянили. Так один здоровенный такой ружье отобрал и Ермакову в ухо заехал». «И что? Он что, теперь вас с ружьем разгуливает?» «Нет, он ружье мне сразу отдал. Они и пистолет отдали. Но главное, ваше высокоблагородие, он разозлился и такую по матушке загнул. Ни один француз так не сможет, только настоящий русский дворянин. Ладно, веди». В комнату валилось 5 человек. 2 французских офицера и 3 егеря. «Куда?» — заорал по-русски один из французов. Рост и стать которого были весьма примечательными. «Я кому сказал за дверью ждать?» Здоровенными ручищами он сгреб в охапку всех троих и выпихнул в сень. «Майор Азаров, офицер по особым поручениям, при штабе Кутузова», — представился он. «Полковник Данилов, вы к майору полка?» «Да, майор Горехвостов. По какой причине подняли меня среди ночи, господа?» «Нам нужно срочно в штаб главнокомандующего. Помогите». «Но, господа, я не уверен, что вы те, кем назвались. Может, чем-нибудь подтвердить?» «Ничем. Да это не нужно. Давайте ваш конвой отправлять нас как пленных. Надеюсь, никто не осудит вас за то, что вы отправили в штаб 2 французов, которые показались вам важными для фельдмаршала». «Да, но нет времени, майор», — повысил голос Азаров. Но это было лишним. Грехвост уже понял, что такой вариант устроит всех. «Фельдфебель», — скомандовал. «Конвой 10 человек, и мы не потеряем в дороге наших дорогих гостей». «Спасибо», — произнес Данилов. А когда фельдфебель вышел, добавил: «Послушайте, вы здесь ближе всего к городу. В Смоленске по приказу Наполеона минируют башни крепости. Вы должны это знать. Если сможете хоть как-нибудь предотвратить это, сделайте обязательно». 20-й егерский полк ворвался в город на плечах уходящего противника. Приказ командира был предельно ясным. Рискуя жизнями, егеря бросились разминировать башни старой крепости. Наполеоновские солдаты взорвали лишь 10 из них. Остальные удалось спасти. Федор Конь построил крепость с 38 башнями. После 1812 года она уже не выполняла оборонительных функций, как фортификационные сооружения. Но до наших дней сохранились половина стен и башен этой истинной святыни земли русской. Любой смолянин или гость города может вдоволь налюбоваться каменным ожерельем России. Вот только памятника егерям 20-го полка найти не удастся.